«Послушайте, Анадера-сан», — задушевно, как со старым знакомым, заговорил с ним молодой человек в неяркой рубашке, который уже предлагал ему сесть в кресло. «Я слышал про вас от Йосимуры-сан. Вы, разумеется, можете управлять подводной лодкой?» «Как будто бы могу». «Открытая модель или экранная?» «Экранная, вроде игрушечной, но опускается на 300 метров. Вы, наверное, знаете модель Шварцкопфа?» «Да, я ее хорошо знаю. А что вы собираетесь предпринять?» «Мы задумали устроить подводный увеселительный парк», — присоединился к разговору ученый-экономист. «Ничего особенно грандиозного, но нам хотелось бы создать в нем совершенно новые аттракционы. Дело в том, что одна туристическая корпорация предоставляет нам капитал для разработки идей. Там будет построен даже подводный концертный зал». С этими словами молодой человек развернул на стеклянном столе эскиз и кивнул в сторону стоявшего у рояля композитора. «Он сейчас как раз занят созданием подводной симфонии. Это обещает быть очень интересным». «А вы не могли бы помочь нам в свободное время?» Без обиняков обратился к Анадере другой молодой человек, дизайнер. «Хотите войти в нашу группу? Все мы занимаемся этим делом ради удовольствия. Ведь если взяться за разработку проекта по всем правилам, расходы на содержание личного состава окажутся слишком большими». «А от меня требуется обследование морского дна?» — спросил Анадера, мельком просматривая эскиз. «Ну, в общем, да. Возможно, мы слишком много хотим, но если мы сделаем официальный заказ вашей фирме на изучение интересующего нас участка морского дна, то потребуется уйма денег, а главное, мы лишимся возможности свободно общаться с вами, обмениваться мнениями. Так что было бы очень хорошо, если бы вы включились с нами в это дело. С шумом, гамом, горячими спорами». «Пока наша база здесь, на этой вот даче», — сказал молодой человек в рубашке на выпуск. «А лодка Шварцкопфа сейчас находится в Абурацубе. Верно, Рейко-сан?» «Еще бокальчик?» — спросила Рейко, протягивая бокал Чинзана и глядя на всех пьяными глазами. Какое-то время разговор шел о подводном парке нового типа. Вновь и вновь рассматривали эскиз. Анадера, придя в какое-то приятное возбуждение, тоже принимал участие в споре, говорил о проекте, о плане исследовательских работ. Тут, конечно, и вино сыграло роль. Но его гораздо больше занимало и даже беспокоило Рейко, о чем-то говорившая с Йосимурой. Анадера поглядывал на них. Йосимура, не выпуская из рук стакана миксера, пил виски с содовой и что-то беспрерывно рассказывал Рейко. Рейко нетвердой рукой держала бокал с коктейлем и пьяным жестом раздраженно откидывала падавшие на лицо волосы. Было непонятно, слушает ли она Йосимуру. Выражение ее лица не менялось, но иногда она вдруг прыскала или вбирала голову в плечи, как это частенько делают нетрезвые люди, или, откинувшись назад, заходила с сухим смехом. Она вела себя, как маленькая девочка. В ее тонких руках и ногах и правда было что-то девчоночье, но бюст и бедра, облепленные свободным пестрым платьем, были удивительно развиты. Высокая и тоненькая, она совсем не казалась хрупкой. Это была вполне созревшая женщина. «Подводный парк, который строят ради развлечения», — думал Анадера. «А может быть, это блюдо приготовлено специально для него, чтобы замаскировать истинную цель визита Крейка? Если все действительно так, то это хитрости Йосимуры». «Мне без разницы, только скорее постройте», — сказала Рейко и, оставив Йосимуру у бара, подошла нетвердым шагом к столу. «Я хочу основать клуб подводных нудистов. предусмотрите для него участок в вашем проекте. Не то я возьму и закрою базу». Мужчины рассмеялись. Предупредительный молодой человек в рубашке на выпуск подхватил под локоть пошатнувшуюся Рейка и усадил в кресло. Все опять начали пить. Кто-то направился к бару, кто-то включил проигрыватель.